со спутниками установлена. Через 8 километров возьмите левее. У меня на работе не пишется в разных стилях. Это вот типа металкоры, пользуешься семьях. Повысили допустимую скорость.